Алло. Пошел к ебаной матери, сука рваная. Алло. Ты ебнутая тварь, блядь. Это же пиздец, ты ебнутая тварь, блядь. Алло. Какого тебе хуя, бандюга ебаная? Время, 6 часов утра, ты мне названишь. Ты зачем мне это делаешь-то? И я в области, блядь, что ты, блядь, мне там назвалось, откуда, блядь, ёбаный год, ты что, ёбнутый, правда, блядь? Блин, отъебись от дуры, ты тупая, поспать, дай спокойно. Ты сука, блядь, я тебя посажу, ты меня придёшься, блядь, я тебя, блядь, покажу, сука, рваная. Алло. Ты чего придал, сука, алло. Откуда, блядина? Вы понимаете, во сколько вы звоните? Давай, чтобы приходи сюда. Чтобы съебался раз и навсегда. Ку-ку. Ты какого хуя хулиганишь? Сейчас 02, блядь, вызову. Да я в розыске, блядь. Что ж ты, блядь, мне там названишь? Откуда, блядь, ебаный рот? Ты что, ебнутый, правда, блядь? Чего это у тебя там случилось? Алло. Вот давай подходи к вашему подъезду с ребятами, блядь. Зачем ты мне звонишь? Блин, отъебись от дуры, ты тупая, поспать, дай спокойно. Ты мне, блядь, не грози, за угрозу 15 лет даю, сука! У меня свидетели есть! Ты, блядь, гидорасный из 224-й, я тебя сейчас нахуй приду, блядь, твою яблоко, блядь, и в рот засуну, и поджарю тебя, как свинью, нахуй. Ты, паскуда, не грози, ебёна мать! У меня свидетели, я тебе, блядь... Внимание, после пополнения... Ку-ку. Сейчас 02 вызываю. 02 вызываю, берегись, паскуда. Ну а что тогда мне-то звонить? Да я в розыске, блядь. Что ж ты, блядь, мне-то названишь? Откуда, блядь, ебаный рот? Ты что, ебнутый, правда, блядь? Алло. Чего у тебя там случилось? Алло. А ты знаешь, что я сейчас все это записываю на диктофон, и потом это пойдет все в милицию? Да нихуя я никакого диктофона не боюсь! Записывай, блядь! Я пойду, да. Ищи больше, тихо. Блядь! Ты, сука, добиваешься моей квартиры! Я на нее давно дарственную написала, блядь! Хуй ты ее она получишь! Зря время тратишь, сука! Ку-ку. Ты послушай меня, ты знаешь, что я сейчас записан на диктофон, то что тебе яйца оторвут. Пиши больше, и психиатру скажи, что ты приебался к старухе, она тебя давай, приходи сюда. Нужно.